Глава 14. «А-а-а!» Истошный девчачий виск выдернул меня из забытья. Проснувшись, я неожиданно осознал себя в какой-то незнакомой кухне, стоящем за плитой и что-то помешивающим в кастрюльке, почему-то ухоженной женской рукой с длинными розовыми ногтями. Но поразмыслить над приключившейся метаморфозой в спокойной обстановке мне не позволили. «Мама!» Женщина, в теле которой из какого-то перепуга я вдруг оказался, среагировав на отчаянный призыв из соседней комнаты, тут же бросила поварешку в кастрюлю и, сносящим все на пути торнадо, понеслась на выручку истерящему за стенкой ребенку. Через секунду мы вырвались из кухни в коридор, но то ли поскользнувшись на ровном месте, то ли зацепившись носком тапочка о дверной косяк, женщина там вдруг потеряла равновесие и с разгона стала заваливаться на пол. На автомате мои пальцы сами сложились в фигуру триггера и щелчком запустили действие настройщика. Лишь когда время вокруг привычно заморозило свой бег и начавшееся стремительное падение на пол обернулось затяжным черепашьим скольжением вниз, взгустившимся и ставшим вязким, как кисель в воздухе, я с запозданием осознал, что в стрессовой ситуации смог каким-то чудом взять под контроль чужую руку. «Светочка моя!» — пронзает мозг отчаянный импульс, парализованный безвременем женщины. Я же, полностью принимая бразды правления над падающим телом, запредельным мышечным усилием успеваю бросить руки к ближайшей стене и, зацепившись длинными ногтями за боковую опору, с грехом пополам пытаюсь выровнять свое неуклюжее положение. Впившиеся в стену женские руки в процессе сцепки со стеной неожиданно стремительно бледнеют. Это происходит быстро, даже в запущенном талантом безвремени. Они становятся практически прозрачными, и ногти на почти невидимых пальцах, поначалу безнадежно скользящих по гладкой стене, вдруг врубаются в камень, как в мокрую податливую глину. Выровняв бег, я плавно заруливаю ставшее полностью призрачным тело из коридора в комнату Крикуньи, где нашему с женщиной взгляду открывается леденящая кровь зрелище атаки стаи царусов, вскочившего с дивана и неуклюже отмахивающегося от пушистых зубастиков ребенка. Застывшая в моменте настройщика девочка, заходясь в безмолвном крике, пыталась одновременно стряхнуть царусов, самозабвенно вгрызающихся в обе ее руки и левую ногу, и увести голову еще от троицы распластавшихся в атакующих прыжках зубастиков. Но неуклюжее положение тела бедняжки и сократившееся до считанных сантиметров расстояние от распахнутой пасти первого из троицы пушистых убийц, нацелившегося на горло несчастной, позволило нам со стороны четко осознать всю тщетность попытки самостоятельно спастись обреченной на смерть девчушки. Если б не пауза настройщика, к разодранным рукам и ноге добавилась бы вскрытая сонная артерия, и фонтанирующий кровью ребенок, сотрясаясь в агонии, уже валялся бы на полу, окончательно превратившись в смирившуюся с неизбежным добычу пирующих теневых тварей. Но сотворенная талантом пауза позволила теперь вмешаться в удачливую охоту царусов третьей стороне. «Светочка моя!» В мысли импульсе, рвущейся в бой союзницы, отчаяние сменилось неистовой жаждой отмщения. В затылке ожидаемо начала разгораться мигрень, но на четыре широких плавных шага скачка к месту схватки моего терпения хватило с лихвой. Я успел даже вскинуть призрачные руки с убойными когтями на перехват троицы смертельно атакующих бедняжку зубастиков. Дальше сдерживать чудовищную головную боль стало совершенно невыносимо, и, свернув действие настройщика, я вернул бразды правления телом законной хозяйки. Очухавшись через несколько секунд, я вдруг обнаружил себя снова сидящим на примятой розовой траве нашего убежища, подпирающим спиной шершавые стволы берхов. А над моей головой при этом происходило грандиозное сражение одного разбуженного и страшно злого исчадия с многочисленной стаей царусов, побеличи стремительно сбегающих головой вниз с верхушек внутреннего кольца берхов, в надежде полакомиться окровавленной приманкой, в роли которой, как несложно догадаться, выступал ваш покорный слуга. «Лапы прочь от моей Светочки!» — шипела в азарте боя моя телохранительница. Шевельнувшись, я тут же невольно застонал от боли в злодейски покусанных руках и левой ноге. Сразу же невольно бросилось в глаза поразительное сходство моих ран с увечьями, нанесенными царусами девочки в пригрезившемся только что кошмаре. Плюс еще иступленное Маринино бормотание. «Вот тебе за Светочку, сволочь!» С этой фразой исчадие длинными когтями, как гильотиной, срубило башку очередному ощерившемуся в прыжке царусу. Так что в одну сторону отлетела и шмякнулась в розовую траву, перепачканная кляксами чернильной крови белая тушка, а в другую эдаким оригинальным теннисным мечом заскакала между древесными стволами отсеченная башка теневой твари. Я понял, что талант настройщика, похоже, только что явил очередную свою скрытую грань, и под его воздействием ожившее воспоминание Марины трансформировалось в реальность, позволив преодолеть таким радикальным образом табу, наложенное на исчадие системой развития. В подтверждение моих выводов перед внутренним взором загорелся системный лог. Прогресс таланта настройщик плюс 1,73%. Такой впечатляющей разовой прокачки таланта у меня не было уже давненько. Обыденная остановка времени приносила, как правило, сущие крохи, сотые доли процента за применение таланта. И использование же настройщика в связке с вербовкой потерянных душ приносило тоже лишь десятые доли процента за акцию. Здесь же разом прогресс таланта скакнул сразу почти на 2%. «Что это? Почему так? Снова предали? Обманули? Где моя девочка?» Из задумчивости меня выдернули посыпавшиеся сверху вопросы очнувшегося от боевого транса исчадия. Сперва растерянные, они от раза к разу меняли тональность, становясь все требовательнее и истеричнее. Славная победительница стаи зубастых пушистиков требовала объяснений, и в моих интересах было постараться как можно быстрее ее успокоить. «Марин, ты только не злись, ладно?» – аккуратно закинул я пробный шар. «Тут такое дело, сам в шоке. Прикинь, нам с тобой только что приснился один сон на двоих». «Где моя девочка?» – подбоченившись, почти невидимая в лишь чуток затененном верхами дневном свете, воительница грозно нависла надо мной. «Черт, похоже, это будет сложнее, чем я думал».